Глава 23. Связи. Думаю, это старейший свиток в библиотеке силы. 20 учеников и ученых-мудрецов перевели его для меня 20 различными способами. Двое ученых были жрецами Са из Джамилии, двое других — отшельниками с внешних островов, двое из 20 переводчиков склонялись к мысли, что свиток — ловкая подделка, изготовленная ради денег. Если предположить, что свиток все же подлинный, то, вероятнее всего, он и сам является переводом гораздо более древней рукописи, возможно, оставшейся от создателей столпов силы. Я предполагаю, что рукопись была в целости и сохранности, прежде чем Регал, претендент, продал ее. Утрата эта невосполнима и повергает меня в ярость даже теперь, по прошествии стольких лет. Ниже привожу свои попытки истолковать то немногое, что осталось. Эти обожженные и полуразложившиеся обрывки я нашел в зале на острове Аслевджал. Огонь уничтожил большую часть неплотно скрученного свитка, оставив лишь начало и конец. Фитцчивел Видящий предположил, что бледная женщина сожгла рукопись, чтобы отомстить нам. Уцелевших строк достаточно, чтобы понять, это была огромная потеря для нас. Заголовок «О создании и использовании камней порталов». К строительству нового портала следует приступать с великой осмотрительностью, при полном единодушии старейшин. Нельзя забывать, что любая магия — это обмен, сделка, приобретение за плату. Работа над порталом, начиная от высечения камня и заканчивая выбором места для нанесения рун, дело опасное и дорого обходится строителям, подрывая их здоровье и душевные силы. Награда для них должна быть сообразно велика, ибо строители жертвуют годами своей жизни ради тех, кто придет за ними. Когда их прежде времени настигнет старческое слабоумие, их надлежит все так же почитать и окружать заботой. Помогайте их семьям нести эту ношу, ибо тем, кто желает пользоваться плодами их труда, должно быть лишь в радость отблагодарить строителей, пожертвовавших ради них крепостью тела и ясностью ума. Основная часть свитка сильно повреждена. Вот отдельные слова, которые удалось разобрать. «Будучи», «дань», «телесный», «язык», «ударение», «преднамеренное», «выравнивание», «сопровождает», «единоутробный», «кровь», «руна», «дракон», «узы», «связь», «руки», «касание», «плата кровью», «хранилище», «желая», «вечность», «физический контакт», «первый», «вход», «скрытый». Те из переводчиков, кто задумывался о смысле утраченной части, считают, что в ней описывается, как создать и безопасно использовать камни-порталы. Некоторые предполагают, что сохранившиеся слова относятся к наставлениям о том, как благополучно провести через камни других людей, если они родственны идущему по крови или духу. Но эти попытки истолковать горстку несвязанных между собой слов могут быть глубоко ошибочными. За использование портала всегда приходится платить. Цена зависит от портала. Тому, кто открывает путь, проход обходится дороже, и лишь крепкий и сильный человек в состоянии заплатить такую цену, особенно если ведет за собой других, кому платить сложнее. Прежде чем воспользоваться порталом, и после того, как воспользуются им, путешественникам надлежит остановиться и почтить память тех, кто пожертвовал собой ради его создания. Помяните их добрым словом, следуя их путями и покидая эти пути. Чейт Фалстар. Ехать на Чалой было одно удовольствие. Я не стал бросать ее в галоп, едва выехав из конюшен, хотя сердце так и умоляло сделать это. Нет, я ехал с видом человека, направляющегося куда-то по пустяшному, но приятному делу. Я любезно кивнул стражникам у ворот, и они пожелали доброго пути принцу Фитцучивелу. За воротами я выбрал не дорогу в Бакип, а другую, ту, что вела к речной дороге. Ну и по ней я пустил лошадь легкой рысью. Я чувствовал ее нетерпение. Она уловила мое желание мчаться во весь дух и была бы только рада исполнить его. «Скоро», — обещал я ей. «Мы будем бежать и драться, ты и я как одно». Мое сердце болезненно сжалось. «Предатель, кого ты предал?» «Лошадка, я не хотел это начинать. Мне нельзя сейчас связывать себя такими узами. Я не лошадка, я стрела». Я не ответил, но она не собиралась молчать. «Я так долго ждала, когда ты появишься. 5 человек звали меня своей лошадью, но я была не их. И я думаю, все они это знали. Иначе почему они продавали меня, такую великолепную? Они не могли купить мое сердце. А ты только увидел меня и сразу понял, что я создана для тебя. В 2 прыжка ты сделал меня своей, и мы оба знаем, что это было правильно. Это и есть правильно. И не говори, что ты можешь отменить то, что сделано». Я закрыл от нее свои мысли. Я не хотел, чтобы мы привязались друг к другу. Такого просто не могло быть. Я поискал в своем сердце волка, но ничто не шелохнулось в ответ. Я сидел на лошади неподвижно, будто мешок зерна, и старался думать о чем угодно, только не о нас. Прикидывал, сколько еще проеду, прежде чем пущу ее галопом, рисовал перед глазами карту и намечал место, где оставлю королевскую дорогу, чтобы скакать напрямик в Соливарню. Я надеялся, что запомнил карту правильно, и почти не сомневался, что Чалая способна долго скакать галопом по бездорожью. Если нет, я могу. Одно время меня использовали для охоты. Тогда я принялся составлять подробнейший каталог оружия, которое отобрал для этого похода. Я постарался предусмотреть любую возможность. Меч и нож, ядовитый порошок, чтобы бросить врагу в лицо, другой яд, чтобы подсыпать в еду, если придется и представится такая возможность, 6 крохотных дротиков, тоже отравленных, проща, хотя я сомневался, смогу ли попасть в кого-нибудь, уже много лет я не держал ее в руках. «Твое лучшее оружие — я. Меня обучил человек, похожий на тебя, а потом отказался от меня. Я тогда была молода, и я не знала, что он проводит столько же времени, как со мной, с 3 другими лошадьми. Они все были жеребцы. Друзья смеялись над ним за то, что он учит меня, говорили, я никогда не научусь легаться и скакать, как боевой конь. Он доказал, что они ошибались, а потом получил свой выигрыш в споре и еще до конца лета продал меня». Откуда лошади знать, что такое выигрыш в споре? Мысль вырвалась у меня прежде, чем я успел удержать ее. Чалая мотнула головой, выбрав на себя поводья. Я не стал подбирать их обратно. «А чем, по-твоему, развлекаются мальчишки на конюшне, когда им нечего делать? Бросают кости, кричат, монеты переходят из рук в руки. Вот чем я была для того, кто учил меня, игральной костью». Я ощутил порыв сочувствия к ней. «Лошадка, мы могли бы...» «Стрела! Не лошадка и не чалая. Я стрела!» «Стрела!» Я неохотно согласился звать ее настоящим именем и почувствовал, как связь между нами стала прочнее. «Мы могли бы быть друзьями, но я не хочу...» «А как твое имя?» Я медленно вздохнул. «Я улавливаю форму твоих мыслей. Хочешь, я угадаю?» Позади нас раздался стук копыт. «Ни одна лошадь больше. Иди по обочине и не привлекай внимания». Не успел я потянуть повод, как стрела уже сместилась к обочине, избавила шаг. Слишком быстро она привыкла ловить мои мысли. Отделаться от ее мысленного присутствия было все равно, что пытаться избавиться от приставшего перышка руками, липкими от меда. «Так ты изменяющий?» «Нет, так нельзя». Я закрылся от нее. Я думал, что нас обгонят гонцы или молодежь, выбравшаяся на прогулку из замка, но когда я обернулся, сердце мое упало. За мной ехал Персеверанс, ведущий в поводу еще одну лошадь, оседланную, но без всадника. Капризуля, кобылка Би. Второго всадника я не узнал, пока они не подъехали ближе. А когда понял, что это Ланд, то удивился и даже немного разозлился. Ланд был бледен. Лицо его перекосилось от боли. «Да сколько же мне еще выпадет неприятностей сегодня?» «Тебе следовало бы отдыхать и выздоравливать, а не скакать галопом», — упрекнул я его вместо того, чтобы поприветствовать. Перед Персеверансом я старался обращаться с сыном Чейда вежливо. Ланд насупился. «А тебе разве не следовало быть в замке и готовиться выехать завтра на рассвете со своей стражей?» Я мог бы придумать тысячу отговорок. Правдоподобнее всего прозвучало бы, что я просто решил поразмяться и выгулить лошадь перед долгим путешествием. «Я еду спасать свою дочь», — сказал я, — «прямо сейчас». Он выпучил глаза, потом натянуто кивнул. «И леди Шайн», — добавил он. Я посмотрел на Персеверанса. Он спокойно встретил мой взгляд. «Леди Би захочет поехать домой на собственной лошади». Стрела пошла быстрее, и они пристроились по бокам. Вопросы рвались у меня с языка, но я упрямо молчал. Наконец Ланд не выдержал. Я пошел к лорду Чейду, чтобы сообщить ему, что отправлюсь в путь завтра утром. Я навещаю его каждый день, даже когда он не в состоянии говорить связно. И мне не хотелось, чтобы он подумал, будто я забыл о нем. Сегодня на короткое время его разум прояснился. Он попросил меня пересказать нашу с тобой беседу во всех подробностях. А когда я это сделал, лорд Чейд посоветовал мне бежать в конюшню немедленно, если я хочу нагнать тебя. «А когда господин велел мне оседлать для него лошадь, я немного подумал», — спокойно добавил Персеверанс, — «и решил отправиться с ним». Я прикусил язык. Я не хотел, чтобы они ехали со мной. Мне самому было неизвестно, что меня ждет, если я найду похитителей. Я хотел мчаться, не отягощенный никем и ничем, а потом незаметно подобраться к врагам и обойтись с ними так жестоко, как сочту нужным. У меня были с собой семена кариса, но я не собирался давать их Ланту в его состоянии. И уж точно не дал бы их Персеверансу, он же еще ребенок. Когда я, наконец, вновь овладел своим голосом, то сказал как можно спокойнее: «Ланд, я говорил тебе, что если раны не позволят тебе поспевать за мной, я оставлю тебя и поеду дальше один. Это остается в силе. А ты, Персеверанс, возвращайся в замок немедленно». «Я понимаю», — ответил Ланд, но голос его дрожал от обиды. Мне вообще-то его обиды были безразличны, но я заставил себя учесть их. «Персеверанс, господин, он по-прежнему ехал вровень со мной, но избегал смотреть на меня. Ты слышал мой приказ?» «Да, господин». «Тогда выполняй». Тут он, наконец, посмотрел на меня. Его глаза блестели от набежавших слез. «Господин, я не могу. Я дал слово управляющему Ревелу. Однажды он застал нас с леди Би, когда я учил ее ездить на лошади. Ему это не слишком понравилось, но я обещал проследить, чтобы с ней ничего не случилось, когда она верхом. А когда писарь Ланд стал заниматься с нами, управляющий снова вызвал меня и сказал, что я всегда должен защищать леди Би и в классе, и где угодно, в Ивовом лесу. И я снова пообещал. Я защищал ее. Хотя за несколько дней до того мы немного повздорили. Выходит, я вроде как сначала присягнул леди Би, а потом уж вам. И теперь только она может приказать мне бросить ее». Это самое ловкое словоблудие, какое мне доводилось слышать. Я покривил душой. Шут мог еще и не такое завернуть, чтобы добиться своего. Персеверанс ничего не ответил, но что с ним делать? Приказать возвращаться еще строже? А если он и тогда не послушается? Дать ему пинка или пырнуть мечом парню прям до невозможности? Но ничего, скоро мы со стрелой оставим их обоих далеко позади. И тогда Персеверанс пригодится, чтобы помочь Ланту вернуться в замок. Да уж, отличный принц из меня получился. Не могу даже мальчишку с конюшен заставить слушаться. Я собрался с духом, чтобы настоять на своем. Дар предупредил меня о ее появлении за миг до того, как она опустилась мне на плечо. Я содрогнулся, ощутив неожиданный вес, и стрела вопросительно повела ухом. «Фитц! Чивел!» — каркнула ворона. Она покрепче вцепилась мне в плечо когтями и клювом отодвинула край воротника, чтобы не мешал. «Что ты здесь делаешь?» — возмущенно спросил я, не особенно ожидая, что она ответит. «Говорящая птица!» — воскликнул Персеверанс. «Это ворона!» — объявил Ланд, словно без него никто бы не догадался. «Вы с ней связаны даром?» «Нет, мы не побратимы древней крови». Традиционное название никогда не волновало меня, и я сам не знал, почему вдруг решил настоять на нем. Но задуматься об этом я не успел. потому что Пэр немедленно попросил... «Как думаете, она согласится пересесть на меня? Она такая красивая!» Пеструха наклонилась и тихонько клюнула меня в щеку. «Хороший парень!» — прокаркала она. Затаив дыхание, Пэр протянул ей руку, словно охотничьему соколу. Чуть взмахнув крыльями, птица перепорхнула на предложенный насест. «Ну разве ты не красотка?» — ахнул Персевиранс, согнув руку, чтобы лучше рассмотреть ворону. «Красотка!» — согласилась она. «Похоже, Пэр ей понравился не меньше, чем она ему. И я понадеялся, что Пеструха в скором времени найдет более надежный дом, чем со мной или Шутом. Хочешь, ты будешь о ней заботиться?» — предложил я Персевирансу. «Некоторые перья у нее белые, из-за этого другие вороны норовят заклевать ее. Так что тебе придется время от времени подкрашивать их чернилами». «Правда?» Персевиранс был счастлив, словно я доверил ему почетный долг. «Бедняжка, а как ее зовут? И откуда она у вас взялась?» «Мы зовем ее Пеструхой. Ее хозяин умер, и наш общий друг попросил меня временно присмотреть за ней». «Пеструха, ну и ну! А кто у нас красотка? Хочешь ехать у меня на плече?» Птица покосилась на меня блестящим глазом бусинкой, не то извиняясь, не то прося разрешения. Потом Персевиранс медленно опустил руку, и Пеструха вскарабкалась к нему на плечо. Пэр счастливо улыбнулся мне, но тут же вспомнил о цели нашего путешествия, и его улыбка погасла. «Господин, куда мы едем? Неужели леди Би нашли? Она жива и здорова?» Он покосился на боевой топор у меня за спиной. «Вашему топору не надо менять топорище, верно?» «Верно. Но я не знаю, что ждет нас впереди и каково сейчас Би. Поэтому я и не хочу, чтобы кто-то из вас ехал со мной». Слова срывались с моих губ тяжело, будто камни. Внезапно в разговор вмешался Ланд. Он ехал по другую сторону от меня. «Я хотел бы знать то же, что известно вам. С тех пор, как мы разговаривали, появились какие-то новости? Лорд Чейд просто велел мне следовать за вами и ничего не объяснил». Я ответил, обращаясь больше к мальчишке, чем к нему. «Нам донесли, что похитители направляются к побережью. Корабль, на котором они надеются уплыть, мы захватили. Мы догадываемся, по какой дороге. Они едут, и королевская стража уже выдвинулась им на перехват. Возможно, мы приедем раньше, возможно, когда все уже будет кончено. В любом случае, я должен быть там». После того, как я вкратце рассказал им, что происходит, мы некоторое время ехали молча. Первым заговорил Пэр, медленно выбирая слова. «Ага, получается, мы едем впереди вашей стражи, так? Вы хотите добраться до врагов раньше, чем их схватит королевская стража? Думаете, мы сможем одолеть их и спасти леди Би сами?» «Это безумие!» — закричал Ланд. «Там по меньшей мере два десятка наемников, да еще эти бледные!» Пэра больше заботили дела насущные. «А у меня с собой только нож на поясе». Ланд фыркнул. «Парень, мы не полезем в драку с целым отрядом наемников против твоего ножа и топора Фитца Чивола. Без сомнения, у него есть план получше». Плана у меня не было. Я вдруг почувствовал, что сил лгать больше нет. Да и какой смысл во лжи? На самом деле у меня нет никакого плана. Я найду их, а там уж решу, что делать. Вот почему я хочу, чтобы вы оба вернулись в замок прямо сейчас. Я повернулся к Ланту. «Поезжай со стражниками завтра утром. Можешь рассказать Фоксглоу, что я отправился вперед на разведку. Ты нам очень поможешь, если принесешь ей от меня весточку». Лант, казалось, задумался. Я надеялся, что он увидит в моем предложении способ достойно отказаться от затеи, которая, положа руку на сердце, была совершенно необдуманной. Недолгое время мы ехали в тишине, нарушаемой лишь стуком копыт, поскрипыванием кожаных седел да тихим шелестом поземки. Я посмотрел на деревья вдалеке, потом на небо. Облачно. Только бы ночью не пошел снег. Одолев небольшой подъем, мы оказались на взгорке, откуда нам открылась широкая и быстрая оленья река. У берегов она была скована льдом, но на стремнине оставалась полоска темной воды. За переправой я собирался оставить дорогу и двинуться напрямик. С берега мне было видно тропу, которой я хотел воспользоваться. Крестьянин как раз завел фургон, запряженный крепкими серыми лошадками, на паром. Мы подъехали вовремя. На том берегу стояли три дома, амбар и несколько больших загонов. Паром был старый, им пользовались большей частью крестьяне да пастухи, чтобы перевозить скот с берега на берег. Мы спустились к щелястой пристани, остановились и стали ждать, глядя, как паром, подпрыгивая на волнах, движется нам навстречу сквозь брызги ледяной воды. Я посмотрел на своих спутников. Ланд был в ужасе. Пэр волновался. Край пристани у воды был покрыт льдом. Капризуля заупрямилась, когда мы подогнали к нему лошадей. Паром подошел к пристани. Юный паромщик спрыгнул с него и быстро пришвартовал, привязав сначала один, а потом и другой причальный конец. Возница фургона поблагодарил его взмахом руки и равнодушно кивнул нам. Его лошади терпеливо двинулись по дощатой пристани, фургон погромыхал следом. За шумом воды и скрипом фургона никто не расслышал стука копыт приближающейся лошади. Только Дар предупредил меня. И правда, как будто мне других забот было мало. «Фитц!» — отчасти сердито воскликнул Риддл, натянув поводье поджарого белоснежного мерина. «О чем ты думал, когда потащил их с собой? Ланту надо лежать и лечиться. А мальчик еще совсем ребенок». «Это не я. Они сами притащились». Я заметил, что под толстым шерстяным плащом на Ридле надеты доспехи из толстой кожи. Его меч был полной противоположностью элегантному украшению, болтавшемуся у бедра Ланта. Мой зять снарядился на битву. «Тебя прислала Нетл?» — предположил я. Он виновато потупился. «Нет, она не знает, что я уехал. Я сказал, что хочу отправиться с тобой завтра, и она согласилась, пусть и с неохотой». «Когда я не сумел отыскать тебя в замке и обнаружил, что чалы и нет в конюшнях, я все понял. И вот я здесь». Он вдруг широко улыбнулся. «Хвала Элю! Я так устал сидеть на одном месте, ждать и переживать. А я-то боялся, что его прислали, чтобы вернуть меня. Теперь мои страхи развеялись, и я невольно ухмыльнулся ему в ответ. Тебе придется иметь дело с разъяренной женой, когда вернешься в Оленьий замок. А то я сам не знаю». «Одна надежда, что она смягчится, когда я привезу ей сестренку». Нашим улыбкам не хватало искренности. Мы перешучивались, но оба понимали, что гнев Нетл будет страшен. И, как я подозревал в самой глубине души, справедлив. Я понимал, что со стороны мое решение броситься на помощь Би выглядит глупостью и мальчишеством. Но что один человек может поделать с бандой наемников? Зато я хотя бы не нарушил запрета моего короля. Я вышел из спора до того, как Дьютифул догадался напрямую приказать мне следовать его плану, но не могу же я доверить толпе стражников спасение собственного ребенка. Не могу стоять в стороне и ждать, когда ее вернут мне. Поэтому я пошел наперекор королю. Но теперь у меня появилось трое последователей, причем два из них титулованные, и в свете этого мой поступок вдруг стал выглядеть иначе. Ну, по крайней мере, для меня. Ну, возможно, и для Дьютифула тоже. Одно дело, когда родич короля сам по себе не подчиняется ему, а то, что получилось теперь, уже попахивает изменой. Я искоса взглянул на Ридла, потому как он поджал губы и выпятил подбородок, я понял, что его терзают те же мысли. Он сказал, не глядя на меня: «Недалеко от переправы на том берегу есть проселок, ведущий на летние пастбища. Если мы свернем туда, то сможем переночевать в одной из пастушьих хижин, прежде чем скакать во весь дух к целеварне прямо через холмы». «А можно и не ночевать, а сразу скакать во весь дух», — сказал я. «Свернуть с дороги?» — встревожился Лан.